Когда настанет пора, Джек? «Отвези меня туда», — сказала Алиса сыну. Он понял, что она говорит про свой тату-салон. «Когда мне останется совсем недолго, я буду спать на иголках и никак иначе». В такую вот бессонную ночь Лесли и вползла к Джеку в кровать, и так внезапно, но нежно взяла его за пенис, он сразу понял, никакого интима не ожидается, что сначала он решил, будто явился призрак Эммы. А что? Ведь спит-то он в Эмминой кровати. «Мне надо поговорить с тобой, Джек», — сказала она. «Мне плевать, пусть твоя мама думает, что мы трахаемся. Мне надо кое-что тебе сказать». «Валяй», — сказал Джек. Лесли уже рассказала ему, что львиную долю расходов на обучение в Святой Хильде покрыл папа. Миссис Уиксет, напротив, помогала лишь время от времени. Алиса же уверяла Джека, что все было наоборот. А еще он думал, что одежду для Рединга и Эксетера купила Лесли. Верно, по магазинам ходила она, но деньги дал Уильям. Разумеется, то же самое касалось платы за обучение в Рединге и Эксетере. Он платил и за колледж. «За все эти годы в Дарме?» — спросил он Лесли. «Даже первые пару лет в Лос-Анджелесе», — сказала Лесли. «Уильям перестал посылать деньги, лишь когда ты стал по-настоящему знаменит, Джеки». «А дочурка Алиса?» «Я имею в виду салон». «Этот блядский салон твоей мамаши купил Уильям». Портрет папы оказался совсем не таким, как думалось Джеку. Последний образ папы, живший у него в памяти, топер на круизном лайнере, направляющийся в Австралию за татуировкой от Синди Рэй. Впрочем, это тоже ложь. Лесли не могла припомнить, чтобы Уильям хоть раз в жизни был в Австралии. Она еще больше удивила Джека, сообщив ему, что когда они с мамой отплыли из Роттердама обратно в Канаду, папа был в Голландии. «Я уверен, он стоял на пирсе и провожал вас», — сказала она. И вот теперь Лесли забралась к нему в кровать и взяла за пенис, чтобы сообщить еще что-то важное. Он был весь внимание и в то же время наполовину спал, как в добрые старые времена. «Я про ее татуировку. Про покуда я тебя не обрету», — шепнула ему на ухо Лесли. «Может быть, тут вовсе не Уильям?» «Что?» — переспросил Джек. «Подумай сам. Ведь Уильям, вообще говоря, никуда не пропадал. Она всегда знала, где он». «А где он сейчас?» «Понятия не имею». И Алиса тоже. «Эй, кончайте там шептаться!» — крикнула из спальни миссис Оустлер. Алиса так громко, что казалось, она лежит с ними в одной постели. «Лучше уж говорить вслух, чем шептаться!» Джек шепнул на ухо Лесли. «Но кто тогда стоит за ты в татуировке, если не Уильям?» «Ну, любовь ее жизни, например. Человек, который вылечит ее сердце, разбитое твоим отцом». «Ясно, такого человека она так и не обрела». «Я не могла ее излечить», — решительно сказала миссис Оустлер. И тут Алиса снова заорала. «А чем говорить, лучше уж трахаться?» «То есть это такое обобщенное личное ты?» «Я только хочу сказать, за этим ты точно не стою, я, и, может быть, Уильям тоже за ним не стоит». «Я хочу домой!» — закричала Алиса. «Ради всего святого, Алиса, ты дома!» — крикнула в ответ миссис Оустлер. Джек лежал рядом с Лесли и размышлял лишь о слове «тебя» во фразе «покуда я тебя не обрету». В самом деле, разве не глупо думать, будто в мире нашелся бы кто-то, способный излечить сердце его матери? Разве могла она найти человека, мужчину ли, женщину ли, у которого имелся бы хоть один шанс на миллион излечить ее сердце? «Мисс Вурц», — шепнула Лесли так неожиданно, что у Джека встал. «Вот, он писал «Мисс Вурц». Каролина вела с твоим папой нечто вроде переписки». «Вурц?» — ошарашенно переспросил Джек. «Она сама мне сказала», — шепнула в ответ Лесли. «Думаю, твоя мама даже не подозревает об этом». Неожиданно что-то заслонило свет из ванной. Словно из воздуха материализовался серый призрак, или миссис Машаду, или ее призрак. Оказалось, это мама. Впрочем, голой она выглядела не хуже других призраков, обитающих на границе между миром живых и мертвых. «Я хочу домой», — прошептала Алиса. — Вы тут шепчетесь, как заведенные. Ну ладно, я тоже буду шептаться. После чего запрыгнула к ним в кровать. Ее левая грудь показалась Джеку искалеченной. Странно, ведь шрам-то был на правой. Татуировка с разбитым сердцем выглядела как синяк, а тебя смотрелась столь же бессмысленно, как если бы красовалась на бирке, привешенной к большому пальцу ноги покойника в морге. Мисс Оустлер и Джек обняли Алису, каждый со своей стороны. «Пожалуйста, отвезите меня домой», — прошептала она снова. «Алиса, ты и так дома», — сказала ей Лесли и поцеловала в шею, в плечи, в губы. «Или ты про Эдинбург?» «Да нет же, домой!» — яростно настаивала Алиса. «Джек, ты ведь знаешь, о чем я». «О чем, мам?» — спросил Джек. Он прекрасно знал, о чем. Он просто хотел проверить, хватит ли у нее сил произнести нужные слова. «Я об иголках, мой милый», — сказала Алиса. «Я хочу домой, к своим иголкам». «Быть дома» — это, оказывается, для Алисы означало спать на иголках. Впрочем, что ж тут удивительного? Глава 26. Маловер. Алиса умерла во сне, без мучений, как и предсказывала Морин Яб. 5 дней ночей подряд она то просыпалась, то засыпала на диване в своем заведении на Квин-стрит. Лесли и Джек дежурили у ее постели, сменяя друг друга. Выяснилось, что Алиса вела себя менее агрессивно, если не видела их вместе. Очень кстати, ведь спать на диване втроем было никак нельзя. На 5-ю ночь настала очередь Лесли. Алиса проснулась и попросила поставить ей Боба Дилана. Лесли уже замучила полиция, поэтому она включила музыку, но почти убрала звук. «Достаточно громко, Алиса?» — спросила она. Ответа не последовало. Лесли сначала решила, что Алиса снова заснула, но, улегшись рядом, обнаружила, что та не дышит. Вскрытие показало, что в ту ночь опухоль проела сосуд, и татуировщица умерла от кровоизлияния в мозг. Джек в этот момент лежал в постели с Бонни Гамильтон в ее доме. Неожиданно зазвонил телефон. Бонни не успела снять трубку, а он уже понял, что мама навсегда уснула на иголках. «Я скажу ему», — услышал он слова Бонни, а сам пытался разобраться, где что в темной комнате. Ему очень не хотелось, вылезая из кровати, споткнуться о коляску. «Поняла. И это я тоже передам». «Алиса умерла во сне?» «Просто перестала дышать», — сказала ей миссис Оустлер. «Думаю, мне с Джеком надо побыть с ней до утра. Не хочу, чтобы ее увозили в темноте». Алиса проинструктировала Джека и Лесли на предмет организации поминальной службы, очень необычно для нее. Инструкции были четкие, как никогда. «Устройте ее в субботу вечером. Если вдруг кончится бухло, пивные и винные еще будут открыты». В Канаде в большинстве провинций существует монополия на продажу алкоголя, поэтому все магазины работают по единому расписанию. В воскресенье они закрываются в 5 вечера, в другие дни — в 9. Джек и Лесли согласились с Алисой, хотя им показалось странным упоминание бухла, которое к тому же может кончиться. «Увольте! Разве это возможно в школе Святой Хильды? Ведь Алиса не училась там, так что едва ли стоит ожидать появления армии старинных подруг, да и те, что явятся. Одноклассницы Лесли и почти не пьют». «Джек Бернс?» «Нет. К нему в Торонто уже привыкли. Аншлага, как в прошлый раз, не будет. Придут, конечно, все учителя. Они Джека очень любили. Равно, как и девочки из интерната, но они тоже не пьют. По сравнению с вечером памяти Эммы, часовня, полагали Джек и Лесли, будет пуста. «Сами поминки надо организовать в спортзале», — продолжила Алиса. «Никто не должен ничего говорить, никаких молитв. Строго. Только петь». «А что петь? Гимны?» — спросила Лесли. «Устройте все по канону вечерни», — сказала Алиса, бывшая хористка. «Лесли, позови Каролину Вурц, она все организует. Ты же ни черта не смыслишь в церковной музыке, а Джек к музыке вообще равнодушен». «Мам, мне нравится Боб Дилан». «Давай оставим Боба на после службы», — посмотрев на Джека круглыми глазами, сказала миссис Оустлер. Джек с Лесли, конечно, ничего не поняли. Ключевую фразу про бухло они пропустили мимо ушей, а зря. Могли бы подготовиться. Вдобавок они не поняли, почему Алиса попросила известить о своей смерти лишь парочку ее старых друзей. А ведь это тоже было неспроста. Джек позвонил Джерри Своллоу. Матросику Джерри, старинному другу Алисы еще по Галифаксу. Тот, правда, переехал в Нью-Глазго, Новая Шотландия. Трубку взяла женщина, наверное, его жена. Джек попросил ее передать Джерри, что умерла дочурка Алиса. К его удивлению, собеседница сразу поинтересовалась, где и когда поминки. Джек выдал ей информацию, не подозревая, что в результате к ним явится и матросик Джерри, и все-все-все. Джек не стал звонить Тату Петеру и Тату Оле, оба давно в могиле. Тату Тео не значился в Алисиной записной книжке, видимо, тоже умер. После Джерри Джек позвонил доку Форесту. Тот по-прежнему жил в Стокгольме. Джек хорошо помнил его руки, его аккуратно подстриженные усы и бакенбарды, его яркие, часто мигающие глаза. Помнил и слова дока, сказанные ему на прощание. «Когда вырастешь, приезжай ко мне в гости, вдруг захочешь сделать себе татуировку». Док с грустью сказал, что не сможет прибыть слишком далеко, но пообещал сообщить печальную новость коллегам. Джек решил, это просто вежливость. Куда в самом деле им с бухты-барахты лететь через океан? Последний раз док видел Алису на съезде в Нью-Джерси. «Алиса была настоящая морячка», — сказал он Джеку дрожащим голосом. «А может, это просто линия плохо работала?» Затем Джек позвонил Ханке Панке. Так в тату-мире звали Хэнка Шифмахера, хозяина знаменитого дома боли в Амстердаме. Шифмахер написал много книг, среди них 1000 татуировок, библию для своих коллег. Многие иллюстрации из нее красовались в витринах музея татуировок в квартале красных фонарей. Алиса считала Хэнка лучшим татуировщиком мира, регулярно виделась с ним на съездах, жила у него дома в Амстердаме. Хэнк тоже извинился, что не может прилететь, но я всем расскажу, уверен, многие приедут. Вечером в пятницу Лесли сказала Джеку, что тоже звонила, только 3 другим татуировщикам. Алиса, оказывается, выдала ей другой список. «Что это за люди?» — спросил ее Джек. «Ну разве я могу такое запомнить? Ты же знаешь, там сплошные клички. Эдди из Филадельфии? Мао из Мадрида? Лондонские клопы? Нет, все 3 из Штатов. И все пообещали передать другим. Может, малыш Винни Майерс?» — спросил Джек. «Ну, они все равно не приедут», — неуверенно сказала Лесли. «А в чем дело?» Лесли вспомнила, что сказал ей в ответ на печальную весть один из собеседников. «Он, видишь ли, спросил меня, так, а где бухаем?» Он сказал, «Бухаем? Ну да, они ведь кроме этого ничего не делают, не так ли? Только бухают, и все. Такое у меня впечатление, Джек».